перевод стиха 89 Шиши Рада Раса Суда Нитхи. Лекция прочитана Шилананта Даса Бабаджи Махараджем 27 октября 2005 года. Она составлена Шилой Прабхадананда Сарасвати Падом, очень возлюбленным сокровенным спутником Махапрабху, который появился в этот век Кали для того, чтобы освободить падшие души. В этом стихе Шила Сарасвати Пад предлагает молитвы лотосным стопам Шримати Радхарани. И он говорит: он говорит, о Раде, ты подобна цветущему голубому лотосу, ты подобна темной части захода луны, периода захода луны, ты подобна темному цвету коры тамалого дерева, и ты подобна голубому облаку в небе. Какие бы объекты ни назывались бы Кришной, ты любишь очень все эти объекты. И какие бы объекты ни выглядели темным цветом и напоминают тебе о Кришне, ты очень любишь эти объекты. И сегодня ты отворачиваешься от этого самого Кришны. Он гипнотизирует, обвораживает. Ты не можешь так поступить с ним и избежать его чар. Почему же ты гневаешься на него? Когда же я скажу тебе эти слова, и ты улыбнешься, посмотрев на меня, и твое ревнивое настроение уйдет. Когда же наступит этот день? В предыдущем стихе Шрипад созерцал очень сладостное времяпровождение Шиши Рады Мадхавы. И тогда Радхарани проверила его твердость служения Радхарани, и она приказала Кришне встретиться ей в уединенной кунже. Но Кинкари прошла успешно эту проверку. И в результате насладилась нектаром лотосных стоп Радхарани. В предыдущем стихе она предлагала молитвы: «Я буду пить нектар твоих лотосных стоп постоянно, о Ишвари, я не хочу ничего иного, кроме этого». Почему ты проверяешь меня таким образом? Нектар лотосных стоп Радарани очень редок. Очень редко можно обрести служение лотосным стопам Радарани. Наши ачари говорят об этом следующее. Радарани, ее лотосные стопы настолько редки и настолько важны, что они желанны столь множеством великих мудрецов, но до сих пор они не обрели их. Но сегодня, по милости Махапрабху, лотосные стопы Шримати Радарани стали доступны для нас. И Шриман Махапрабху проявил эти лотосные стопы перед всем человечеством. И любой, кто желает обрести лотосные стопы, может обрести нектар лотосных стоп Радарани благодаря этому желанию. И милости Махапрабху. Существует очень сильная связь между Шриманом Махапрабху, лотосными стопами Шримана Махапрабху и лотосными стопами Шримати Радарани. Сарасвати Пад говорит, что когда мы развиваем сильную любовь к лотосным стопам Шримана Махапрабху, в пропорциональной степени наша любовь будет увеличиваться к лотосным стопам Шиши Рада Гаинды. И мы будем способны насладиться нектаром лотосных стоп Шримати Радарани. Если мы любим очень сильно Махапрабху и медитируем на его лотосные стопы и его времяпровождение, исполняем лила смаранам замечательным образом, то лотосные стопы Радарани автоматически проявляются перед нашим взором. Без милости Гарасундара, без любви, предлагаемой Гарасундару, мы никогда не сможем достичь наслаждения нектаром лотосных стоп Радарани. Цель жизни нашей заключается в том, чтобы обрести страсть к лотосным стопам Божественной Читы. Но как мы можем достичь ее? Только лишь исполненной любви садхане. Что же такое исполненная любви садхана? для нас сакхи-манджари. Мы должны следовать по стопам, по дороге, проложенной ачарями, которые показали нам этот путь в форме сакхи-манджари, такие как Рупа, Санатана и так далее. И они всегда пытались убедить нас, что мы должны завершить развитие нашей любви к Махапрабху, поскольку именно Он нам дал этот бесценный дар, за что мы должны полностью возлюбить Его. Поэтому весь процесс, который они показали нам, исполнен от начала до конца любви, любовью. Такур Махашай говорит нам, он предлагает молитвы Шрилы Рупе и Санатане, чтобы они даровали ему эти лотосные стопы. Вот почему они написали Стававали, Ставамалу, Радараса Суданиды. Это такой тяжелый труд. Столь много энергии, труда, беспокойства они перенесли. Зачем они писали все эти труды, которые исполнены нектаром, пропитаны нектаром? Они написали их только для нас. Так, чтобы той расы, которой они наслаждались, могла быть тщательно сохранена в этих текстах, и чтобы мы затем слушали и прославляли эти тексты. Благодаря чему мы станем следовать по стопам этих ачарьев, и таким образом наши молитвы переполнятся беспокойства, жадности и достигнут качества такого же, как их. И если мы будем молиться так же, как они молятся в своих книгах, то Радарани, несомненно, проливает на нас свою милость. И тогда все видения, несомненно, приходят к нам. Опять-таки Махапрабху, Такур Махашай молится: «О Ишвари, я молюсь со смирением, взяв травинку в своем, держа травинку в своих устах. Пожалуйста, сделай же меня своей служанкой, и с большим наслаждением и весельем я буду служить тебе. Я хочу одевать тебя очень замечательным образом. Я хочу смастить твое тело пастой сандалового дерева. И я всегда хочу погрузиться и исполнять тебе севу». И, соответственно, я хочу оставаться в компании сакхи-манджари. Я хочу сделать благоуханную воду, которую буду держать в золотом кувшине, и на тарелки я уложу пан, который очень благоухающий, сладок. И я сделаю гирлянду из гвоздик и цветков, малати. И если сакхи будет намекать мне, то я немедленно пойму, что я должен, какую севу должна исполнять. Немедленно я приступлю к исполнению севы. Народ там даст таким образом возносит молитвы. Пожалуйста, исполни же мое желание, благодаря чему я буду стоять позади всех сакхи. Такая чистосердечная молитва. Если мы, практикующие преданные, читаем эти молитвы, то наше сердце автоматически расплавится, и наше автоматическое сердце захочет возносить такие молитвы, поскольку слова всех ачарьев, которые написаны, настолько могущественны, что они обязывают наше сердце подчиниться этому настроению. О Пранешвари, о госпожа моего сердца, когда же наступит тот день, когда я смощу тебя пастой сандалового дерева? И мускусом. Когда же наступит тот день, когда Лалита Сакхи попросит омахивать тебя чамарой? Я одену тебя в голубое сари, и я нанесу, я одену ножные колокольчики, украшенные драгоценными камнями, на твои стопы. В золотом сосуде я омою твои стопы. И я вытру их своими собственными волосами. Когда же я сделаю ложе из цветов и уложу тебя на него? И белым опахалом я буду мягко омахивать оба ваших тела. Такова должна быть чистосердечной молитвой любого Гауди Вайшнавы. В течение всей жизни мы должны молиться таким образом. Лишь только тогда беспокойство в нашем сердце будет увеличиваться с каждым днем. И лишь тогда Радхарани снизольет на нас свою милость. Шипат обрел страсть и видит в своем видении. Что в цветочной кунже Говинда и Радарани также находятся в Баве с Вадиня Бартика. И Баба объясняет, что такое за слово Свабиня Бартика. В этом именно настроении она является верховной контролирующей, и она приказывает Кришне безраздельно, и Кришна безраздельно связан в своем сердце и обязан делать все, как она пожелает. Настроение Свабиня Бартрика. Возлюбленная приказывает ему: теперь одевай меня, теперь расчеши мои волосы, теперь одень это драгоценное колье на меня. Это стих Шрилы Рупы Госвами. Возлюбленная в качестве Свабиня Бартрики приказывает ему, Сикришне, что теперь ты должен рисовать картинки на моей груди. Теперь ты должен нарисовать картинки на моих щеках. И должен одеть юбку, одеть браслеты на мое запястье, должен одеть ножные колокольчики на мои стопы, должен украсить мои стопы алтой. И она приказывает ему и приказывает раз за разом. И он просто подчиняется. Он просто подчиняется ее указаниям. И он молчаливо все это исполняет покорно, поскольку он все должен сделать самым совершенным, наилучшим образом. Одно из определений Радарани таково, что та личность, которой Кешава полностью подчиняется, полностью находится под ее контролем. В цветочной кунджи Радарани одна, и она свободно указывает ему, она Савиня Бартрика, и Кришна смиренно, покорно подчиняется ее указаниям. И в цветочном саду она приказывает ему: отправляйся и принеси мне цветочные цветки малати, сделай гирлянды из них, и эту гирлянду предложи мне. И сейчас кинкари придут, и Мадав, ты должен, должен взять всю одежду и одеть на меня правильным образом. Мадав отправился собирать цветы. Цветы малати. Когда он возвращается с цветами, он обнаруживает, что Радарани повернулась спиной к нему и отказывается беседовать с ним. И он говорит ей: ты попросила принести цветы. Я принес эти цветы, чтобы... И теперь что мне делать далее? Но Радарани уже в ревнивом настроении находится. Хотя нет причин для появления этого настроения. И во Враджадхаме частью любви является то, что она не прямолинейна, а очень изменчива. Она исполнена подозрения, тревоги. Любовь на самом деле не может быть прямолинейной. Она должна быть очень изменчивой, непредсказуемой. Вот почему никто не может быть причиной. И никто не может стать причиной. Возлюбленная просто начинает гневаться и ревновать. И наш Рупа Госвами говорит: там, где есть любовь, там и должна быть ревность. Госвами Пад говорит, что не может быть баджана без любви и сильной привязанности в сердце. Подобным образом, не может быть любви без ревности. Если и существует любовь, то должна быть ревность. Если нет во взаимоотношениях ревности, то нет и любви в этих взаимоотношениях. И когда существует ревность, то сердце должно исполнено гнева и мрачности быть. И возлюбленный может ревновать без причины и по причине. Радарани проявляет оба вида ревности. И это настроение ревности настолько доставляет наслаждение Говинде. Говинде нравится, и другим также это нравится. И когда нет причины, когда она ревнует без причины, то это еще лучше, поскольку это настроение невозможно удовлетворить легким образом. Но если есть причина для ревности, то в этом случае вообще очень сложно предотвратить ее ревность. И поэтому существуют разные способы того, как Кришна приходится бороться с этими разнообразными видами ревности. И каковы же эти способы? Например, может быть, гнев, когда Кришна тоже может противостоять этой ревности и также гневаться в ответ. Или он может стать очень смиренным и распространиться в поклоне перед ней. И так далее. Может существовать 7 волн для того, чтобы сделать ее, умиротворить, освободить ее от ревности. Если есть причины того, когда происходит ревность, то очень сложно избавить Радарани от этого настроения, противостоять. И поэтому существуют эти 7 способов. Однажды произошло так, что Радарани сидела наедине с Говиндой в цветочном роще. И у них было соревнование. Она сказала: «Я не завишу от тебя», а он отвечает: «А я не завишу от тебя». И соревнование было таково, что тот, кто говорит первый, и проигрывает. И поэтому оба повернулись спиной друг к другу. И оба были тверды в том, чтобы не задавать никакого вопроса первым. Оба страдали, поскольку оба хотели говорить друг другу, но тверды были в том, чтобы сдерживать себя. И внезапно Шьямасундар посмотрел на гранатовый плод. Радарани поняла, почему он смотрит, посмотрел на него, и она незначительно улыбнулась в ответ на это. Но он не мог воспользоваться. Он встал и подошел к этому гранатовому плоду и дотронулся до него. И Радарани разразилась смехом. Говинда сказал: «Возлюбленная, ты проиграла игру, потому что ты рассмеялась». И Радарани сказала: «Нет, ты проиграл, потому что ты встал и дотронулся до этого граната. Это был способ беседы через жесты. Ты хотел мне что-то сказать». И Говинда принял это поражение. Иногда кинкари бесполезны в том, чтобы успокоить ревность. И однажды, когда Рупа Манджари служила в цветочной кунджи божественной читы, оба не общались друг с другом, Рупа Манджари продолжала свой севу и знала, что они жаждут говорить друг с другом, но они упрямые. И она думает, ну, мне нужно говорить, или пусть они все-таки начнут говорить, и, но все тверды в том, чтобы не говорить. Радарани думает, а, ну, я посмотрю, сколько ты продержишься, не общаясь со мной, молча, думая так про Кришну. Внезапно Рупа Манджари подошла и сказала, «О, ты парень, что ты подмигиваешь мне? Я знаю, что ты хочешь сказать мне, чтобы она заговорила со мной, но я не буду так поступать. Для тебя я отказываюсь. Я не буду просить, чтобы моя госпожа разговаривала с тобой. Почему ты мне делаешь намеки? Ты не заслуживаешь этого». И она говорит ложь, потому что Говинда и не делал таких намеков. И немедленно Радхарани сказала, «Ну, смотри, я знал, что ты никогда не сможешь продержаться в молчании, не заговорив со мной. Вот почему ты намекаешь моей Саки Манджари попросить меня начать разговор с тобой». И Говинду говорит, «Твоя служанка Кинкари, она врунишка! Я никогда не подмигивал ей, никогда не просил ей ничего подобного. Я никогда не просил ее об этом и никогда не подмигивал ей». А Радарани говорит, «Что за чепуха, моя Кинкари, обманщица? Она никогда не врет мне, ни разу в жизни. Она настолько тверда в служении мне, а весь мир знает, что ты обманщик. Моя Кинкари, они не знают вообще, что это за слово такое, ложь». И в это время Рупа Госвами думает, будучи Рупой Манджари в своем уме, для того, чтобы удовлетворить обоих вас, Манджари могут делать все, что необходимо. Поскольку если они будут оставаться таким образом, не беседуя друг с другом, то когда Сахи Манджари будет служить им? И в цветочной роще оба не хотят беседовать друг с другом. Кинкари там находится и смотрит на это все. И Кинкари может видеть, что медленно, шаг за шагом, ее сердце начинает таять, смотря на все это. И она подмигивает Говинде, говоря, что я сейчас сыграю шутку. И теперь я думаю, что ты можешь что-то сказать сладостное. И таким образом снова оба они воссоединяются. И снова другой инцидент. В цветочной роще Манджари молится. Когда же наступит тот день, когда я могу успокоить твое ревнивое настроение и снова Говинда сможет общаться с тобой. Когда Говинда дотрагивается до Радарани, то Радарани потеет, и наоборот, и Кинкари омахивает их, чтобы исполнять севу. И поэтому она всегда молится о том, чтобы Рада с Кришной были вместе. Кинкари молится, что после их любви волосы Радарани растрепаны. И Манджари молится: когда же я буду удачлива, когда я могу расчесать волосы в это время и приведу их в замечательную прическу и уложу их замечательным образом. И я принесу листья тамбула и бетеля. Когда же ты прольешь на меня свою милость? Поскольку после того, как Радарани милостивно успокоена, то тогда манджари могут исполнять множество служений. И сегодня в цветочной роще Шипат видит, что Радарани очень ревнива, и Говинда говорит ей: ты, пожалуйста, пожалуйста, манджари, ты, пожалуйста, успокой ее, избавь ее от этого настроения. И манджари отвечает: да, подожди, я постараюсь что-то сделать. И в этот раз, на этот раз она говорит: о, Рады, я знаю, что темная часть полнолуния очень дорога тебе. Мы знаем, что первые две недели, что существует две недели, и яркая двухнеделья, и темная двухнеделья. Из этих период ухода Луны очень дорог, поскольку называется Кришна Пакша. И плюс эта Кришна Пакша очень хорошая исполняет функцию. Почему? Потому что в темный период захода Луны ночь темнее и темнее. И это очень хорошо для Радарани, когда она отправляется на Бисар, чтобы встретиться с Кришной. Тогда никто не может заметить ее, поскольку в этот период очень темно, очень темные ночи. И также слово Кришна Пакша означает другой смысл. Дословное значение – это все люди, которые общаются с Кришной. И Ишваре нравится все, кто общается с Кришной. И когда она отправляется на Абиссар, никто не может увидеть ее. Махаджаны написали в своей поэме, что когда она отправляется на Абиссар, в этот темный период захода Луны, то как она одевается? Она одевает темно-синюю одежду, темно-синие браслеты. И для того, чтобы быть незаметной, она рисует на себе картинки, используя темный мускус. Она одевает себя как голубой лотос темный и одевает драгоценных камней колье для того, чтобы быть незаметной. И если тьма делает так, что голубой лотос начинает свистеть, то вы не заметите это. И подобным образом в темную ночь она одевается в темные одежды и таким образом выходит на Абиссар. И таким образом в этот Абиссаре невозможно ее заметить. И все эти темные одежды, и этот период темный период захода Луны, они помогают обезопасить Абиссар. И насколько же тщательно и внимательно необходимо готовиться к Абиссару, когда все дома и другие, кто на улице, не должны заметить это, как Радхарани выходит на Абиссар. И Манджари все должны знать и одевать ее соответственно, правильным образом. Но когда они ее одевают таким образом, как Манджари могут понять? Когда Манджари выходят на Абиссары, Радхарани бежит, как они могут заметить, где Радхарани? Точно так же, как шмель может чувствовать запах цветка, так же и Манджари передвигаются, следуя за запаху, за запахом, который истощает Радхарани, подобно цветущему голубому лотосному цветку. И Кришна Пакша очень дорог тебе, Шипат, говорит своей Манджари Бае. И также цветущий голубой лотос, так же как Кришна, настолько очарователен, настолько сладок и благоухающ. Подобным образом голубой лотос также очень очарователен, сладостен, благоухающ, свеж. И Ишвари очень нравится голубой лотос. И поэтому она держит в своих руках голубой лотос. Она делает такие же сережки и одевает подобного цвета одежды. И Радхарани нравится темный олень, поскольку он также напоминает Кришну. Когда флейта играет, то все темные олени бегут к нему. И не в одиночку, а в сопровождении со своими женами. И они целуют лотосные стопы Кришны. Они с любовью смотрят на него, с широко открытыми глазами. Настолько смотрят внимательно на его стопы и жаждут его. Гопи смотрят на него и говорят: о, по-настоящему их, они достойны быть названы Кришна-сары, поскольку сущностью их жизни являются Кришна, его лотосные стопы. И посмотрите на гопи. Мы такие неудачливые. Мы произносим слово Кришна из страха, но эти существа, они настолько удачливы, они беспрепятственно могут прибежать к нему и созерцать его, наслаждаться его даршаном, эти олени. И они говорят: ой, рады. Эти олени очень дороги тебе, поэтому. И деревья Тамала, они настолько очаровательны, поскольку они темного цвета. Ишвари, мы знаем, что ты очень сильно любишь дерево Тамала, поскольку когда Кришна не присутствует, то ты всегда смотришь на эти темные деревья Тамала. И ты даже бежишь к этим деревьям, чтобы их обнять. И сходишь с ума от верахи. И когда ты обнимаешь дерево Тамала, ты говоришь, произносишь: о, вот я обняла Кришну. Поэтому она очень сильно любит дерево Тамала. И другое, что еще благоприятно, так, это река Ямуна. Другое имя Ямуны — это Кришна, поскольку ее волны очень темны. Ее называют Кришна, и цвет также темен. Вот почему Радхарани любит реку Ямуну. Она любит черную уголь, который она наносит на свои ресницы. Она любит мускус, она любит благоухание, так, объектом благоухания мускуса, потому что он цвета темного. Но иногда, когда она сильно гневается на Кришну, то она ненавидит все эти вещи. Иногда она настолько разгневана, что она даже не смотрит на то, что напоминает Кришну. Однажды Радхарани решила. Это доставляет беспокойство моей жизни, если я буду, если я свяжусь с этим парнем. Я должна забыть, выбросить его из своей жизни. Кришна спросил одну манджари, попросив отправиться ее и успокоить Радхарани, когда она очень сильно разгневана. Она настолько боится, чтобы подойти. Он настолько боится подойти к Радхарани, и поэтому он просит манджари. Но манджари говорит, что нет никакой возможности, поскольку если кто-то произносит слово «ко», она сразу обоими руками закрывает свои уши, и она говорит «Джаймини, Джаймини». Это потому что Риши Джаймини – это личность, которая может сделать гром. Поэтому, когда вы произносите во время грома Джаймини, то гром не влияет на вас. Поэтому, если вы произносите «ко», то Радхарани кажется, что гром начинает зреметь, и шторм поднимается, и поэтому она произносит слово «Джаймини, Джаймини». Как будто желает предотвратить страшную бурю. Итак, манджари отвечают Говинде. Сегодня никто не может умиротворить ее. Она в ужасном настроении. Она даже не хочет слышать ни одного слога из твоего имени. Она не желает слышать о твоих качествах. Она думает, что ты великий враг для нее. Поэтому сегодня невозможно. Невозможно предотвратить. Мы не можем ничего сказать ей о тебе. Мы не можем напомнить ей о времени, когда она наслаждалась общением с тобой. Она вообще не хочет ничего слышать. И Кришна говорит, ну хорошо, замечательно. Не говорите ей о моем имени. Но что насчет объектов? Поскольку как она может освободиться от того, что темная. Она одевает темную одежду, это достаточно, чтобы напомнить обо мне. Она не может отказаться от этой одежды. Манджари отвечает, тебе лучше бы выслушать то, что она сейчас делает. Она просто сошла с ума. Она сняла свою темную одежду, свои синие браслеты и все драгоценности из синих драгоценных камней. И она просит своих саки-манджари, уберите все темные объекты, с моего взора, и пусть все они будут красного цвета. И поэтому она одела красную одежду, и она одела из слоновой кости браслеты, и она одела жемчужные ожерелья и драгоценности. И поэтому она избавилась от всех объектов, которые выглядят синего или темного цвета. И Кришна тогда говорит: ну ладно, если она избавилась от всех этих темных объектов, тем не менее, как она может забыть меня? Она, несомненно, должна думать обо мне, поскольку деревья там мало вокруг здесь, и все они темного цвета. И Манджари отвечает: ну, послушай, послушай, что она сделала. Она заставила всех омыть белой краской деревья Тамала. Но тогда Кришна говорит: на ее подбородке есть темное пятнышко. Что она с ним сделала? Манджари отвечает: выслушай, это темная точка, подобная шмелю, которая сидит на лотосном цветке и наслаждается. И поэтому, но Радарани заметила это и попросила, чтобы покрыли эту ее сандаловой пастой. Кришна говорит: ну ладно, она омыла белый красный дерево Тамала, и но что она сделает с голубыми облаками? Манджари отвечает: о, там где есть голубые облака, она сразу же берет зонтик и закрывается им. И все, что она сделала, всех темных кожах сакхи она просит не появляться перед ее взором. Только белокожие сакхи позволяет она войти. Поэтому, о Говинда, что мы можем сделать? Всех чернокожих сакхи она потребовала выйти. И Кришна теперь говорит: ну ладно. Как же она будет избавиться от всех шмелей, которые летают вокруг? Манджари отвечает: она прогнала павлинов, и она сидит в роще из цветов чампаки, поскольку там шмели не летают. И когда она держит зеркало, она увидела свои темные волосы, и она столько разгневалась. Она сказала: о, я не хочу даже смотреть на себя. Она бросила это зеркало оземь, и оно разбилось, раскололось на сотни кусочков. И Кришна говорит, она говорит: я не хочу видеть это, я не хочу видеть то, но ее зрачки, как насчет них? Они темного цвета. Ее глаза темные. Что она с этим поделает? И сакхи отвечает, сакхи Манджари отвечает: вот почему она плачет. И она говорит: я хочу покрыть свои глаза белыми слезами. И так она настолько ужасно разгневана. И Говинда нет уже в, на сегодняшний день возможности успокоить Радарани. И что же произойдет? Маджари говорят, пойдем, ты сам подойди и говори с ней. Мы попытали все свои возможности, испытали, и у нас ничего не получилось. Сам подойди. Мы ее видели в храме Гималаев. И отправляйся туда к ней и сладостно говори с ней сам. Скажи ей какие-то исполненные любовью слова, чтобы успокоить ее. И Сакхи Манджари говорят, Шипат, как Манджари говорит, почему ты так сильно разгневалась на него? Ты, неужели ты не знаешь, что он гипнотизер? Что когда он заиграет на флейте, то весь твой гнев, вся твоя ревность пропадет. То в чем же вообще смысл того, что ты сейчас страшно ревнуешь? Шриман Махапрабху наслаждался этими видениями. Кришна – океан нектара, а я подобно болезненному пациенту, который испытывает жажду и испытывает желание насладиться этим океаном. И Манджари говорят, насколько ты сможешь продержаться, не говоря с ним? Он же океан нектара. Неужели ты будешь испытывать жажду и не захочешь испить его вод? Тебе нравятся все эти темные вещи и все темные предметы, которые называют Кришна. Как долго ты продержишься, препятствуя своим нравам? Услышав это, Радарани начинает улыбаться. Ее настроение умиротворяется. И тогда Кинкари приводят Шьяму подле нее. И оба они погружаются в игры наслаждений, занимаясь свободной любовью. И Манджари созерцают все это, подглядывая из проема в двери цветочной кунджи. И она парит в блаженстве, созерцая красоту божественной четы. Манджари наслаждается этим видением. И в следующем стихе Шипат снова наслаждается очень сладостным времяпровождением. И если Шриман Махапрабху прольет на нас свою милость, то мы в следующем обсуждении насладимся этим стихом. Мадхумати, переводчица с бенгали на английский, перед лекцией дала понимание того, что такое ласа. И сейчас идет перевод того, что она сказала. Я хочу объяснить ласу, что гопи все время говорят о ласе. Это то, что касается только индийской культуры и не говорится в другой культуре. И необходимо понять, что это означает, поскольку под этим скрывается много философии. Когда мы наносим, наш тилак, баба говорит в гутике, что... И для чего это делается? Для чего исполняется арати? Для чего? Ради чего мы исполняем арати? Как вы знаете, в Исконе и так далее говорят, что мы предлагаем 5 элементов. Огонь, воду, воздух. Мы предлагаем разнообразные части тела, ума. Мы предаем себя Но Баба говорит нет. Почему? Потому что во Враджа-дхаме, почему все предлагают себя? Мы же Манджари Сварупи, почему мы должны предлагать тогда пять элементов Кришне? Мы не считаем Кришну Богом. Тогда зачем мы все-таки будем предлагать, как мы должны предлагать арати? И арати это предназначено для разрушения ласы. Что такое лаза? Мы знаете, что множество живых существ не имеют тела. И они умирают неестественной смертью. И это древнеиндийское верование, что живое существо подвергается неестественной смертью, когда он попадает в аварию и так далее. И это касается только людей. Животные не совершают самоубийств. И духи, кто такие? Это они включают ум, интеллект и ложное эго, но не тело. И они передвигаются везде. И наша комната наполнена миллионами духов. И повсюду духи, некоторые хорошие, некоторые плохие, в зависимости от их самскары, которые они получили с рождения. Но в основном все плохие, поскольку тенденция плохая. Хороших только немного. Итак, в этой комнате очень много духов. И во что же существует? Что наш ум очень могущественный. Если человеческий ум хочет, чтобы с кем-то что-то хорошо получить, но в основном мы не желаем хорошее, в основном желаем что-то плохое. И если мы хотим, чтобы что-то плохое случилось с другой личностью, которая сидит здесь, я желаю это сильно, чтобы что-то плохое произошло с ним. Я злостный, завистливый, поскольку человек может быть богатым, хороший муж, может быть, хороший ребенок, и я завидую. И тогда что же духи будут делать? У духов тонкий ум, и тогда они связываются с моим умом, и как я желаю, чтобы они сделали что-то плохое личности, которой желаю зло. Это называется бросить злой взгляд. И тогда я уполномачиваю таких злых духов, этих духов окружающих, чтобы они сделали плохое. Тогда они будут летать, окружать эту личность, и что-то плохое произойдет. Он может заболеть, упасть, плохая судьба может навернуться, потерять деньги может столь много, что даже так мы можем есть писания, которые описывают, как описывать, как влиять на духов. Это в Индии называют это тантрой, ведическое знание, часть ведического знания. И таким образом эти духи, они очень могущественные, и они медленно убивают этого человека. Так возможно для духов. Это в течение долгого промежутка времени, в коротком промежутке то плохое, другое, случай какой-то, это происходит в Индии, и любой может так поступать. И это называется лаза, бросить лазу, злой взгляд. И это называется просто взгляд, но когда мы используем только лаза, отдельно от этого, то это злой взгляд. На самом деле это не взгляд, это просто медитация, настроение злостное. Вот почему другие все гопи, они знают, что Кришна очень очаровательный, и все асуры приходят. И почему это происходит? Потому что кто-то лазу бросает на него, потому что он такой очаровательный, завидует ему. Вот почему теперь как избавить Кришну от лазы? Существует столь много способов, и мы верим, что когда есть агарбати, благоухание, благовоние, то духи не могут зайти в это помещение. Когда вы дуете в раковину, то они ненавидят этот звук, это неблагоприятный для них звук. Поэтому арати начинают, дуя в раковину, и затем огонь. Когда вы зажигаете огонь, то духи убегают. И агарбати зажигаете, они также убегают. И вы также бросайте воду, смощайте себя и атмосферу водой. И таким образом духи убегают. И таким образом вы Кришну защищаете от этого все. И Баба упоминает шаг за шагом в Гутике, что вы делаете. И то, что вы делаете столь много раз в течение дня. Это что? То есть вы изгоняете духов. И вот почему вы видите, почему Бриджаваси наносят черного цвета тилаку. Потому что злые духи не видят, не любят каджал и определенные, например, лимон и так далее. Индусы очень разумные люди, очень разумные, и они верят во множество очень тонких вещей. И поэтому я вас всему этому обучаю сейчас, поскольку вы не знаете тонкости индийской культуры.